Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» на Радио России. И доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами говорили о навязчивых состояниях в прошлый понедельник. И сегодня я решил попробовать поговорить об очень сложных и важных вещах, как бы о навязчивых состояниях, которые постоянно существуют внутри нас и которые являются не проявлением какой-то болезни или невроза, а о тех навязчивых состояниях, среди которых или которыми мы живем. Французский психиатр начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века назвал то, с помощью чего мы думаем, каждый из нас, фиксированными идеями. И словечко «идея фикс», которое каждый из нас, в общем, понимает, оно происходит именно от этого понятия французской психиатрии начала века. Это нечто эфемерное, трудноуловимое на физическом уровне. Но, тем не менее, это нечто, что способно создавать и разрушать мир. Ну, самой типичной идеей, фиксированной идеей являются наши привычные суеверия. Ну, например, мало кто может вспомнить точно, кто же первым нам с вами объяснил, и самое главное, когда и как мотивировал тот факт, что перебегающая дорогу черная кошка является плохой приметой. Но, тем не менее, все мы это твердо с достаточно раннего возраста знаем, а среди нас есть люди, абсолютно нормальные люди, которые обходят вот эту самую кошку за квартал, по крайней мере, от того места, где она перебежала дорогу. Вообще, большей частью в жизни нами управляет не объективная реальность, как этого хочется думать, а наши собственные идеи. Ну, например, возьмем литературу, скажем, Отелло. Отелло, который, как известно, приревновал и задушил Дездемону. Отелло решил, что супруга ему изменяет. Само по себе это было мыслью, подозрением, фиксированной идеей. Никаких объективных данных у Отелло, как и у многих современных Отелл, в общем-то, не было. Вторая мысль, которая, видимо, преследовала Отелло, заключалась в том, что тоже мысль традиционная, что только мужчина имеет право на измену, а женщина нет. Эта мысль преследует человечество тоже все время его существования. Возможно, мне есть какие-то свои биологические основания, но, тем не менее, это только мысль. Мы живем в обществе, где права у нас равные. Живем, надо сказать, со времен античности. А следующая мысль, которая привела, наверное, Отелло к его поступку, это тот факт, что раз его оскорбили, то оскорбление причиняет ему, Отелло, страшную боль. Еще одна мысль о том, что женщина, которая изменяет, не должна жить, а должна умереть. Правда, там есть и другие мысли, в том числе мысли о чистоте Дездемоны, о том, что она прекрасна. Но эти мысли остаются где-то сзади, а побеждают вот те фиксированные идеи, которые я перечислил. Ну, может быть, еще какие-то. Во всяком случае, можно проверить по тексту. Как вы знаете, во всей трагедии, которая, кстати говоря, со времен Шекспира повторяется примерно по тому же сценарию в миллионах, а может быть, даже и больших числах семей, и приводит к ней одни и те же мысли. Может быть, мы до какой-то степени подражаем сценарию, который написал Шекспир, поскольку, во всяком случае, влияние этой пьесы, наверное, было колоссальным. Поэтому в действительности нами руководят не данные объективной реальности, а те идеи, которые нас преследуют. Вот об этом давайте попробуем поговорить по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот 956-1514. Телефон расположен в Москве. А код города, если вы забыли, 495-495-956-1514. Это телефон нашей студии. Мы говорим о фиксированных идеях, о том, как и откуда они берутся, как мы их приобретаем и какие же мысли все-таки руководят нами. Ну и, конечно, о том, как прорваться через эти собственные мысли. Ну и имеет ли смысл прорываться? Или лучше оставить все как есть? Какие типы фиксированных идей вам знакомы из своей жизни? Не хватались ли вы за голову и не думали: «Господи, это не моя мысль, это не имеет никакого отношения к реальности, это мешает мне жить». А справиться с этим, преодолеть эту систему мыслей или идей, я не могу. Сталкивались ли с этим лично вы? Приходила ли вам такая мысль в голову? 495-956-1514, постоянный телефон нашей студии. Чтобы как-то разбавить вот эту вот сложность поставленной задачи, я решил послушать сегодня, как разные фиксированные идеи рассказывает одна из моих любимых певиц 60-х годов. Звали ее Тэмми Граймс. И первая песенка очень похожа на шекспировскую мысль. Примерно ее можно так перевести: «Я зверею от Гарри». Wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild. I'm just wild about Harry. Harry's wild about me. The heavenly blisses of his kisses fill me with ecstasy. He's sweet just like chocolate candy, and just like honey from the bee. Oh, I'm just wild about Harry. And he's just wild about, cannot do without. He's just wild about me. I'm wild about Harry. He's wild about me. The heavenly blisses of his kisses fill me with ecstasy. He's sweet just like chocolate candy, and just like honey from the bee. Oh, I'm just wild about Harry. And Harry, he's just wild. The heavenly blisses of his kisses fill me with ecstasy. I'm just wild about Harry. He's just wild about, cannot do without. He's just wild. I said he's wild. Yes, he's wild. Harry's wild. He's not like Charles. He's not like Luther. He's not like Michael. He's a little bit like Kirk Douglas. Rather large confetti they're throwing this evening. Hey there, Harry. You're wild. Единственное, что я хотел сказать, что, конечно, и существует масса источников фиксированных идей. И мне вспомнилась одна американская история. Я, наверное, лет 10 тому назад где-то как казус прочел, по-моему, может быть, в том еще старом журнале «Вокруг света», о том, что такая миф распространился в Соединенных Штатах, в каком-то одном из штатов, о том, что группа молодых людей вечером выезжает за город на автомобиле с выключенными фарами и встает она, эта группа молодых людей, где-то на обочине дороги и ждет какого-то доброго самаритянина, который помигает им фарами, чтобы узнать, не случилось ли что-нибудь. Но вот если он мигает фарами, то они вылезают из автомобиля и этого доброго самаритянина убивают. Ну, а если просто проехать мимо них и не мигать фарами, то тогда ничего, собственно, не произойдет. Ну вот и в связи с этим возникла такая психическая эпидемия, что люди из машин стреляли в просто стоящие на обочине автомобили с выключенными фарами и на протяжении нескольких лет смертельно боялись мигать фарами, как бы проезжавшие автомобили. Хотя никакой такой группы молодых людей, как на самом деле, как выяснилось, не было. Это был просто слух. Ну, наверное, такой механизм слухов нам очень хорошо знаком. Ну, скажем, по шпиономании в Советском Союзе 30-х годов. Вот люди, кто постарше, наверное, эту странную психическую эпидемию тоже помнят. Доброй ночи, Тимур. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Очень приятно, что я с вами могу поговорить так. Правда, мне тоже приятно. В принципе, я... Там эхо дается, да? Нет, все нормально, вас хорошо слышно. Я молодой, в принципе, наверное, для таких, но мне интересно вообще. У меня синдром навязчивого состояния, я давно читал, наверное, слышали психолога такого, Гарбузова. Угу. Да-да. Угу. Да, вот я вот у него вычитал, и мне кажется, вот это так вот. То есть синдром навязчивого состояния таких вот. Да это трудно назвать навязчивым состоянием. Это просто чужая идея, вот и все. Ну, как, знаете, мы приходим в магазин, за наши души борется реклама в телевизоре. Вот мы приходим в магазин, и почему-то, ну, неизвестно почему, покупаем, ну, скажем, Кока-Колу. Хотя качество этого напитка, я бы сказал, ни в чем не уступают и ничем не преобладают над кучей других напитков, которые стоят рядом. Ну почему мы ее купили? Да, какая-то из рекламы навязчивая идея залетела нам в голову. На самом деле мы покупаем, вне всякого сомнения, не напиток, обладающий каким-то качеством, а фиксированную идею, мысль некоторую, которая нам понравилась, поскольку она, эта мысль, существовала в рекламе. Точно такие. Нет, я не совсем согласен. Так. То есть Кока-Колу, и, в общем-то, я против, ну, как сказать, я вообще, у меня такой иммунитет на рекламу выработался. Так что это меня как бы не касается. Правда? Да. А вы что носите? Вот одежду какую? Ну, одежду. Ну, стараюсь нейтральную такую. Ну, чтобы не совсем уж старомодно выглядеть. Угу. То есть, а что такое выглядеть не старомодно? Вот это вот замечательная мысль. Сама по себе, вот она уже есть фиксированная идея. Посмотрите, как здорово. Ну, скажем, я как-то одному молодому человеку сказал по какому-то поводу, там, а послушай, скажем, Элвиса Пресли. По-моему, разговор был не об Элвисе Пресли, но неважно. Он так презрительно на меня посмотрел и сказал, ну, сегодня так не... То есть в современности так не играют. Сегодня так не играют. Хотя, мягко выражаясь, и он знает, и я знаю, что сегодня играют всяк. Собственно говоря, просто довольно трудно сыграть лучше, чем играл Элвис Пресли. А почему, собственно, вы не одеваетесь старомодно, если старомодно вам удобно? Ну, скажем. И потом, что такое старомодно? Это мода прошлого года, мода 30-х годов, лагерная мода, телогрейка, там, как бы... Ну, серьезно, я абсолютно убежден, что так как вы говорите, что я молодой человек, то я абсолютно убежден, что в одежде, в том, что вы едите и пьете, ну, как бы вот фастфуд, да, это ж гадость, гадость, все едим дружно. Ну, просто я помню, в общем, как бы у нас в стране есть такая фиксированная идея, что надо хорошо кушать. и что это один из смыслов человеческой жизни. Поэтому, скажем, было поразительным наблюдать дикие очереди в первый Макдоналдс, который вот у нас построили в Москве. Ну, правда, это было для меня просто что-то такое совершенно невероятное, потому что по сравнению с тем, что мы ели дома, то, чем нас кормили в Макдоналдсе, ну, я не буду, да, то в опасные области мы вторгаемся, такие там, сейчас Макдоналдсы начнем ругать. Я не про то. Я про то, а из чего вы состоите, если не из рекламы? Ну, что у вас главное? Не знаю, вы знаете, я, наверное, у меня какая-то связь, то есть такая вот, как раз, может быть, с какими-то 30-ми, 50-ми годами. То есть мне еще 30-ми, с 30-ми, 50-ми годами, да, где? Да, что-то у меня вот туда как будто... Не-не-не, простите, с 30-ми, с 30-ми, 50-ми... Я не считаю навязчивой идеей, просто вы вот в эту сейчас тему ввели, то что... Не-не-не, простите, Тимур, с 30-ми, 50-ми годами где? В России. В России. То есть вот вам нравится... годы коллективизации, годы сталинских процессов. Ладно, не коллективизация, но, допустим, к Сталину я хорошо отношусь. К Сталину хорошо отношусь. Уважительно. А вы... Как во всей истории. Вам нет 30? Нет. А откуда вы взяли положительное отношение к Сталину? То есть вот эта пропаганда, которая сейчас идет, отрицаловки такого, я, ну, как-то она чрезмерно действует, по-моему. И из-за этого вырабатывается положительное отношение. По крайней мере, ну не знаю, у меня, знаете, вот... Нет, я в данном случае не собираюсь спорить о Сталине. Посмотрите. Даже не вообще речь не о Сталине, да, идет, а вообще о том вот мировоззрении каком-то времени. То есть должно было, то, ну, какое-то было благородное время, что ли, скажем так. А теперь, мне кажется, это... Да. Я не могу, вот я слушаю радио, вот я только вашу вот передачу, как отдушина. Ну, там еще некоторые музыкальные, да? Я вот помню, когда-то один из советских анекдотов, это благородное время, о котором вы говорите, сравнивали с трамваем. И говорили, один ведет, кто-то уже сидит, а все остальные трясутся. Вот это взгляд некоторых людей, во всяком случае, ну, анекдоты. Знаете, вот я считаю себя творческим человеком. Я, как бы сказать, поэтому могут... как творческий человек, вы любите Сталина. Я понял. Так. Не то, что я люблю его, зачем я его должен любить. Я уважительно отношусь к истории. Это раз. А второе, то, что, допустим, сейчас я не считаю, что свобода больше как-то пролезть, пробиться, то есть талант. Вот в чем дело. Да уж, это точно. В 30-е годы таланту было пролезть очень легко. Тут бишь практически невозможно. Я не могу неуважительно к Сталину относиться, допустим, когда... Не-не-не, секундочку. Тихий Дон, допустим. Секундочку. Хорошо. Секундочку. Тихий Дон – это совершенно другой разговор. А вот разговор о Сталине, на самом деле, Тимур очень показателен и интересен. Именно с психологической точки зрения. И я в данном случае не собираюсь сегодня пускаться в обсуждение этой фигуры. Вы уж на меня не обижайтесь. Может быть, этому стоит посвятить какие-то передачи. Пора уже. Но дело не в этом. Дело в том, что... обратите внимание. Как бы... Чем главным... характеризовалось творчество в сталинские времена. Вот это вот очень важный какой-то принцип. Вы, наверное, хотите сказать, что была некая единая великая идея, ради которой люди жили, жертвовали собой, голодали, великие стройки и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Все это так. Но ведь главное, мало кто читал труды и самого Сталина, и Маркса, и Ленина, как бы вот в институтах заставляли, большинство ничего не помнит из того, что заставляли. Но не в этом проблема. Ведь главной идеей сталинских времен было подражание. Подражай, и тогда ты получишь право творить. Не думай самостоятельно, думай так, как велит великая идея. И это очень важно, потому что для меня социализм представляет из себя не в плохом смысле, это такую огромную фиксированную идею, которая на самом деле не имеет под собой никаких объективных оснований. Ну, сегодня очень трудно, да, сказать, что же такое материализм. Некая примитивная форма религиозной веры, пожалуй, вот для меня это так. Поскольку очень трудно сегодня в квантовой физике определить место вот этой грубой материи. Что это такое? Ну, что это? Это энергия или это волна? Да, вот как бы распадаются эти жесткие частицы, нельзя ее вытащить. Ну, образ великого Маркса, великого Ленина, понятно, стал вообще чрезвычайно относительным. Но самое-то главное, получается, что мы стремимся к некой великой лжи. Нам нужны идеи, которым мы можем подражать. В действительности, в 1976 году такой психолог Ричард Даунис, он, точнее говоря, был не психологом, а биологом, который увлекался психологией, он написал книжку под названием «Самолюбивый ген». И вот в этой книжке ввел идею, очень похожую на понятие Пьера Жана, на фиксированную идею. Он назвал ее мемом. А мем – это что-то вроде мысли, фразы, идеологемы. Что-то вроде тех самых принципов и лозунгов Мао Цзэдуна знаменитых. А это некая идея, которой хочется следовать, которой хочется подражать. Ведомые именно такими идеями мы покупаем в магазине Кока-Колу, а не что-нибудь еще, и одеваемся так, чтобы не очень отличаться от современности. Кто-то создает эти идеи, анализирует их, кто-то их нам внушает. Это такая профессия, в частности, например, связанная с рекламой. Поэтому как бы уже сама идея, что надо не очень отличаться от современности, она, собственно говоря, и является вот таким вот мемом, единицей подражания. Я же не говорю, что это плохо или что это болезнь. Я просто все время пытаюсь показать, что мы в основе своей деятельности подчиняемся не реальности, а вот таким вот единицам подражания. Пьер Жане в начале 20 века считал, что человек, собственно говоря, думает, мыслит с помощью фиксированных идей. И что чем больше таких идей, ну вот как социализм, например, или чем меньше таких идей, чем более плотно такие идеи определяют его сознание и поведение, тем уровень его личности ниже, как бы, по Пьеру Жане. А можно еще сказать? Да, конечно. Я хочу сказать то, что вообще, мне кажется, народ в единице, люди, конечно же, уж не идеями живут. А чем? То есть идея сама, как нету ее. А вот, и есть, в общем-то, это для государства, это государственный муж, сын неба, который думает об этой идее. А вообще же, все равно человек в частности живет. Для каждого своя собственная жизнь, свое собственное устройство вот этого мира какого-то, ощущение счастья, это, конечно, индивидуально. Если человек, то есть несчастный, он что-то у него не получается, он пытается реализовываться. Все счастливые семьи, счастливы одинаково. Всякая несчастная семья несчастлива по-своему. Да, это Толстой. И опять... Вы говорите вещи, которые можно назвать фиксированной идеей или мемом. Дело в том, что на самом деле звучит это все здорово. На самом деле это не так. Потому что если посмотреть на счастье большей части сегодняшних молодых людей, оно распадется на несколько очень простых... Мне кажется, это просто эйфория какая-то. Теперь во время чумы. Ну почему во время чумы? Проблема в чем? А чума-то в чем? Пир, понятно, да, там пир, эйфория, игровые автоматы, компьютеры, наркотики. Свистопляски по телевизору. танцульки, да, ну вот тебе и пожалуйста. Всего 4 категории удовольствия описывают всю молодежь как целое. Или не всю. А чума в чем? Вот чума как раз вот то, что вот эта пропаганда вот нынешняя вот сейчас идет, это вот эти новости, это сплошные кошмары идут. Я включаю, значит, телевизор, там сплошные голубые огоньки, все веселятся. Я вот не могу понять, вот если мыслить индивидуально или мыслить общественно, это и ни туда, и ни сюда не лезет. Так вот, потому что мы пытаемся мыслить с помощью некоторых идеологических стандартов. Кошмар заключается в том... Нет, у меня такое ощущение, что нам просто навязывают вот, эти идеи. Да, но загадка заключается в следующем. Простите, Тимур, надо нам заканчивать разговор. Спасибо вам большое. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что кошмар, чума, заключается в одной тайной мысли, которая звучит под словами Тимура, как бы в стороночке. Когда я прихожу домой, я включаю телевизор. Действительно, а что мне делать? Только включить телевизор и впитывать, всасывать всеми порами тела те идеи, которые мне навязывают. Вот, собственно говоря, это и есть чума. Постараться быть как все. Например, брать информацию только из телевизора, а не пытаться анализировать, что же руководит твоим поведением. Мне кажется, что чума в данном случае заключается в том, чтобы не пытаться думать. Хотя думать иногда приходится. Давайте сделаем маленькую музыкальную паузу. Тами Граймс сегодня поет нам. From St. Louis, you climbed the ladder of success. I've seen the town and country cars that were parked out in front of your fancy address. You came a long way from St. Louis. You broke a lot of hearts between. I met a gang of gloomy girls that were doing all right till you came on the scene. You blew in from the Midwest, certainly impressed population hereabouts. Well, baby, I got news for you. I'm from Missouri too. I got my doubts. You got 'em dropping by the wayside. A feeling I ain't going to know. You came a long way from St. Louis, but baby, you still got a long way to go. I've seen some fancy cars out in front of your fancy address. Серебряные нити. Правда, это уже из области семиотики, но в знаменитом эссе «Вопросы, касающиеся некоторых способностей, приписываемых человеку», еще в XIX веке Чарльз Сандерс Пирс утверждал, что мы вообще не обладаем способностью чувствовать, а все наше знание вытекает из ранее полученного знания. Что мы не обладаем способностью к проникновению в суть вещей, к интроспекции, и все знание о нашем собственном внутреннем мире производится с помощью гипотетического рассуждения. И что мы не можем обойтись без лелеемых нами фиксированных идей, а что мы всю реальность сначала превращаем в них, вот в эти вот мысли, которые ее невероятно упрощают. А потом уже мы эту реальность каким-то образом воспринимаем. То есть вот эти самые фиксированные идеи лежат непреодолимой преградой между нашим восприятием и реальностью. Ну, в общем, я думаю, что отчасти это действительно так. Ну, например, любые более или менее такие самоочевидные для нас описания внешнего мира, в общем, реальностью не являются. Ну, например, достаточно взять такую фиксированную идею, как идею России, например. Ну, можно вместо России взять любое другое государство, но Россию в частности и особенности. Россия – точка, Российская Федерация. Что она такое? Чем определяется, что характеризует ее жителей, какая у них история? Как только начинаешь углубляться в суть этих вопросов, понятие «Россия» все больше и больше и больше расплывается. Наверное, это каждому из нас сегодняшним особенно хорошо знакомо. Ну, или взять понятие «атмосфера». Ну, вот вроде бы все понятно. Но вот где она начинается, где кончается, чем удерживается, как только мы начинаем пытаться воспринимать эту самую атмосферу в реальности, выясняется, что даже это понятие не имеет четко начерченных физических границ или границ в ощущениях. Это наш синтез, некая фиксированная идея нашего восприятия, а вовсе не реальность. Мне просто кажется, что иногда об этом очень полезно задумываться. Ну вот, например, когда как отель ревнуешь. Доброй ночи, Александр. Извините, что долго продержал вас в эфире. Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. У меня вот вопрос по поводу идеологических стереотипов в жизни нашего общества, так сказать, истинных и ложных. Причем этот вопрос, ну, достаточно неоднозначен. Понимаете, вот, например, существует такая теория о том, что еврейский народ являлся возможным объектом генетического эксперимента, проведенного в свое время на планетной цивилизации. Вот, и с этих позиций многие вещи вот предстают несколько по-иному. То есть само религиозное писание может быть как-то по-другому. Существует некая гипотеза, что вообще разнообразие народов является плодом генетического эксперимента, поставленного евреями. Кроме того, существует... экспериментами обусловлены те наследственные качества, которые отличают евреев от остального человечества. Так, и что? Понимаете, ведь евреи дали миру священное писание. Это народ, который действительно был монотеистическим, единственным монотеистическим народом на Земле. Ну, во-первых, это все-таки не совсем так. Он был не единственным монотеистическим народом на Земле. А вот он был, исходя из темы сегодняшней передачи, наверное, носителем самой фиксированной и самой хорошо прописанной и проработанной идеи монотеизма, поскольку идеи монотеизма посещали очень-очень многие народы. Ну, например... Вы знаете, в законченной форме, я, извините, я вас перебью. Да, ну, хорошо. В законченной форме ни один народ к этому не пришел. Вы серьезно предполагаете, что как бы некая идея о том, что евреи явились плодом генетического эксперимента, является идеей, которую можно доказать? Доказать, пожалуй, трудно, но ведь в том-то вся и суть. Значит, идеологических стереотипов, что нет четкого критерия, какие из них истинные, а какие ложные. Если бы все было так просто, тогда бы не было... Значит, разговор. Если не существует некой системы доказательств, с точки зрения психологии, мы встречаемся с некой точно такой же фиксированной идеей. Ну, как бы фиксированные идеи получают некое доказательство в нашем уме, потому что они должны быть этому и уму выгодны. Ну, на самом деле, существует всего-навсего несколько стереотипов, которые делают такие идеи, ну, вот, скажем, суеверия, выгодными. Да, ну, например... по поводу доказательства еще два слова. Угу. Вот Фрейд в своей работе «Моисей единобожий», угу, ну, где он, в общем-то, пришел к выводу, что религиозное сознание является невротическим сознанием, да, ну, он выдвинул очень странную, на первый взгляд, идею о том, что Моисей был не евреем, а египтянином. Нет, идея, во-первых, это не странная. Нет, она совершенно не соответствует каноническим представлениям. Во-вторых, вы знаете, вот у нас есть была такая замечательная писательница русская, Крыжановская Рочестер. Она эту идею выдвинула и написала об этом целый роман лет за 50 до Фрейда. До Фрейда? Да, где-то в 1872 году этот роман вышел. Но мне, к сожалению, неизвестно. Да, ну это такая была известная очень наша странная такая дама, феномен так называемый психографии. Она нет, за ночь... Что хочу сказать? Извините, просто мало времени. Вот, собственно, как вот это все, на мой взгляд, следует понимать, вот идея Фрейда, что вот эта вот вещь, вот это вот единобожие, которое Моисей, в общем-то, дал своему народу, это чужеродный элемент. И просто Фрейд искал какой-то чужеродный источник вне самого народа, но вот он пришел к выводу, что Моисей — это египтянин. Это, в общем-то, такой, я бы сказал, мифологический подход, он сотворил такой миф. А в общем-то нужно искать где-то другой источник. И мне кажется, что наиболее естественным представляется вот именно считать, что инопланетная цивилизация... А почему вы считаете, что вот саму идею фантастика... И... Спасибо вам большое. Фантастика вашего выступления, Александр, заключается, например, в словах. Я просто хочу радиослушателям продемонстрировать, что такое фиксированные идеи в их крайнем как бы варианте и исполнении, поскольку Александр, уж простите меня, это демонстрирует всячески. Ну, например, вот у него звучит фраза такая, он говорит: то, что евреи явились плодом генетического эксперимента инопланетян, это наиболее естественное объяснение. Хотя вообще все теории о создании жизни как бы на Земле с помощью инопланетян всегда считались идеями искусственного возникновения разума, например, да, то есть когда разум развился не в процессе некой естественной эволюции, а с помощью какой-то искусственной подсадки. Мне кажется, что в этом есть действительно совершенно типичная фиксированная идея человечества, и эта фиксированная идея заключается в поиске не столько естественного, сколько предельно понятного объяснения. Вот как бы мне проще всего понять, откуда взялась эта голая обезьяна, которая стала думать о самой себе. Проще всего это представить, когда я себе представляю, что какой-то такой зелененький человечек вылезает из летающей тарелки и делает ей укол. Вот извне кто-то виноват в этом разуме. Мы так где-то в глубине бессознательного понимаем цепочку причин и следствий. Вне всякого сомнения, как я с трудом и с годами научился понимать, огромное количество разных объяснений, в том числе истории, порождают в нас разные другие фиксированные идеи. Ну, например, Фрейд пытался бороться с идеей единобожия еще в работе «Тотем и табу», да, объясняя единобожие как бы моделью поведения грозного и страшного отца. Но на самом деле это тоже всего-навсего фиксированная идея. Или, если хотите, миф, предположение, с помощью которого было удобно мыслить некой достаточно большой категории людей, которые назвали себя психоаналитиками. Конечно, Фрейд для себя пытался объяснить очень многое в еврействе, как делали и многие другие тоже. Но только по поводу происхождения единобожия, кроме гипотезы о незнакомой мне справедливости ради гипотезы о неком загадочном эксперименте, который провели инопланетяне, существуют тысячи других идей. И мне кажется, что сама по себе фиксированная идея об инопланетянах, которые пытаются нами или евреями управлять, эта идея связанная с нашей собственной неспособностью справляться с этим миром и с этой реальностью. Мы настолько не хотим сами думать о своей судьбе, о судьбе своей цивилизации, о судьбе своей страны, что готовы придумать любых зелененьких человечков и любых евреев, кстати говоря, как препятствие на пути наших замечательных благих помыслов. Правда, мы не готовы реализовывать эти помыслы, вылезая из теплой кровати и не доев утреннюю порцию каши. Ну что ж, желательно, чтобы прилетели некие инопланетяне и положили нам в голову очередную фиксированную идею. Кстати говоря, источником фиксированных идей, скажу вам на прощание, чаще всего являются все те же наши родители. Ну, например, если ребенок в детстве должен был обидеться для того, чтобы мама обратила на него внимание и оторвалась от телефонного разговора, то есть шанс, что он будет пытаться привлечь внимание других женщин, постоянно на них обижаясь. И так далее, и тому подобное. Ну, не хватит мне одного разговора, чтобы мы смогли задуматься об этом. А так как следующая программа у нас 22 числа, то в ней мы будем говорить о главном феномене русской культуры, о том, можно ли пить культурно, и что же нам мешает культурно пить, и существуют ли способы для того, чтобы каким-то образом наша выпивка в праздничные дни была культурной. Вот это, к сожалению, тема разговора в ближайшую среду. «Культура питья» мы ее назвали. Всего вам доброго, спасибо, спокойной ночи. We've been together. Seems we can't get along. No matter what I do, it doesn't appeal to you. And it makes no difference whether I'm right or I'm wrong. If we can't be sweethearts, this much you can do. Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on, and listen, if you can't say anything real nice, it's really better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I go mine. It's best, oh yes, it's best that we do.